Нежданная встреча. Но первыми, кого мы с Машкой увидели, поднявшись к нам на этаж, были Инна Львовна с Михаилом. Вот только на карикатурных провинциалов они больше не походили. Инна Львовна сменила дорогую шубу на легкое стеганое полупальто, натянула поглубже спортивную вязаную шапочку. Михаил был в простой синей куртке и с саквояжем в руках. Они явно торопились. «Уезжайте!» — натянуто улыбнулась им Машка. «Да, здесь дороговато!» Инна Львовна поправила на плече сумку-мешок и двинулась к лифту. «Что, оставшиеся 4 звезды продать не удалось?» — вдруг брякнула Машка. Я в ужасе толкнула ее локтем, но Инна Львовна уже остановилась, развернулась, сняла с плеча сумку, пошарила в ней рукой. И вдруг шагнула прямо к Машке. «Что ты сказала?» Я глянула на Михаила. На нем, как говорится, не было лица. То есть лицо было, но совершенно белое. «Расскажите-ка мне, девочки, что вы знаете об этом деле?» Вдруг по-змеиному прошипела Инна Львовна. Она теперь и внешне больше не была похожа на провинциальную учительницу. Скорее на зловредную гадину из какого-нибудь боевика. Даже ядовитое жало имелось. Она вдруг выхватила из своего мешка шприц, зажала в кулаке и приставила иглу к Машкиной груди. «Не надо, мама!» — сдавленно прохрипел Михаил. Но Инна Львовна уже толкнула Машку вглубь нашего номера, прошептав: «Не дергайся, там даже царапины достаточно». Скомандовала зашедшему за ней сынку: «Дверь закрой!» И снова зашипела моей подруге: «Итак, откуда ты знаешь про звезды?» «Отпустите Машу!» «Это мне Денис сказал, сын коллекционера, что ваш Миша предлагал 5 заколок его отцу», — затараторила я. Понадеялась, вдруг сынок и правда скрыл это от мамы, и она переключит на него свое драгоценное внимание. Но Инна Львовна не удивилась, а Михаил неожиданно меня поддержал. «Мама, оставь их. Денис сказал им то же, что ты говорила его отцу. Все в порядке, пойдем». «Господи, почему из всего, что было у твоего папаши, тебе достались именно его убогие мозги?» — скривила губы Инна Львовна. «Считаешь, после того, что ты сказал, я могу их отпустить?» «Можете, можете». Вдруг спокойно, или мне так показалось, проговорила Машка. «Мы ведь по дороге сюда зашли в отделение полиции и все там написали, что ваш сын сам сделал эти звезды, по примеру деда-ювелира, что вы украли секреты у кехеров, когда работали уборщицей. А они, кстати, подтвердили. Заказали Гене убить Жанну для проверанса. Так что избавляться от нас вам смысла нет. Есть смысл быстро сваливать. Честно говоря, я думала, вы уже давно сбежали». Инна Львовна еще держала шприц у Машкиной груди, но в ее глазах заплясали тени сомнения. «Мама, пошли!» — нервно запереступал ногами Михаил. Открыл дверь, и вдруг в нее влетел Архип. Оглядел диковатыми глазами нашу компанию. Инна Львовна так и не убрала шприц. «Архип, эти двое преступники!» — вскричала Машка. «Хватай Михаила, быстро!» «Я думала, ты умная», — хищно улыбнулась Инна Львовна. «А ты дура. Архип, уходим. Можешь их как-нибудь отключить?» — кивнула эта милая дама на меня и Машку. Архип сделал шаг вперед и вдруг кулем свалился на пол. Громада Гены воздвигалась в проеме двери. «Одно движение, и я сверну вашему сыну башку», — сказал бывший десантник, зажав Михаилу шею. Инна Львовна истерически взвизгнула. «Отпусти его немедленно, иначе она сейчас сдохнет!» Я замерла в ужасе, но Гена сурово кивнул. «Расходимся на счет 3». И через 3 секунды я уже обнимала Машку, которую Инна Львовна от себя оттолкнула, но шприц из кулака не выпустила. Гена отшвырнул Михаила к стенному шкафу. И вдруг, шагнув вперед, со всей силы рубанул ладонью по руке Инны Львовны. Она вскрикнула, шприц выпал. Дальше я все помню, как в замедленной съемке. Вот с пола за спиной Геннадия поднимается Архип. В руке у него тонкий нож. Он заносит руку, и вдруг неповоротливый на вид десантник поворачивается, взмахивает ногой, и сначала на пол падает нож, а потом после еще одного удара в челюсть Архип. «Ненавижу шпану!» Зло пробурчал Гена, и я вынырнула из рапидной съемки. «Знаете, от какой неприятности этот говнюк здесь прятался? Целую семью вырезал. Он киллер у Балашинских. Ребята мне его сегодня по фотке пробили. А фамилию гад сменил». «Инна Львовна с Михаилом! Они сбежали!» Вдруг вскрикнула пришедшая в себя Машка. Рванула за дверь, коридор был пуст. «Звони на рецепцию и в полицию!» — крикнула она мне, помчалась к лифтам. Но лифт уже уехал. На рецепции не отвечали. Я бросилась догонять подругу, но когда мы, спустившись по парадной лестнице мимо застывших в изумлении благородных ваз, выскочили в холл, швейцар лишь пожал плечами. Дама с молодым человеком только что уехали на такси. Дальше случилось дежавю. Мы снова сидели в полицейском участке и по третьему разу рассказывали следователям нашу историю. Правда, в этот раз они были дружелюбнее. Из подозреваемых мы превратились в потерпевших. А когда вышли на перемигивающуюся разноцветными огоньками гирлянд вечернюю улицу, там на ступеньках нас ждал Гена. «Отстрелялись», — хмыкнул он. «Я тоже». «Нет, какие засранцы! Ни за что Жанку угробили! Красивая была девка, хоть и без мозгов». «Так это Архип ее?» — спросила я. «Конечно», — кивнула Машка. «Они все разыграли, как в театре. Эти двое сидели на толчке. Архип носился на рецепцию, приводил врача, просил лекарства, светился вовсю, обеспечивал всем алиби. А потом выскочил и за полчаса все провернул». «Но как он вышел незамеченным? Там же камеры, швейцар». Машка хмыкнула. «Инна его в хиджаб нарядила. Я у следователя выпытала». «Вот сучонок!» — вознегодовал Гена. «Я только не пойму. Животы-то у них и правда скрутило. От толчка не отходили». «Да, кстати, Маша, покажи мне свое знаменитое фото мусора», — попросила я. И через минуту уже орала. «Вот я дура! Надо было сразу посмотреть». «Что там?» «Фортранс. Упаковка сильнодействующего средства. Его принимают перед колоноскопией. Действительно, после него от туалета ни ногой». «Ой, девочки, давайте сменим тему», — взмолился Гена. «На какую?» — строго уставилась на него Машка. «Я бы сменил ее на стопарь вискарика», — кивнул бывший десантник на призывно горящую вывеску бара. Возразить тут было нечего.